Явор. 2 недели спустя. Сквозь решетчатое окно пробираются тусклые солнечные лучи, в которых парят миллионы пылинок. Я завидую их свободе. Они словно мельчайшие звезды, переливающиеся полуденным зноем. Поднимаю руку и пропускаю лучи сквозь пальцы, ощущая легкое тепло, которое в холодной камере болезненно отзывается по всему телу. В одночасье я обрел желанное и потерял все. Злюсь на Эстер за то, что она подобрала меня как бездомного щенка и подарила надежду, которую я не заслуживал. Меня обогрели, дали все, о чем только можно было мечтать, а я не ценил ни черта и просрал все разом. Чем выше взлетишь, тем больнее падать. Только вот кто в 20 лет задумывается о последствиях? Стоит винить только себя. Но не встрети мне Эстер, не состоялось бы никогда знакомство с дьяволом по имени Раймон, и, возможно, я смог бы жить нормальной жизнью. Нет, не могу. И не имею права винить Эс в том, что произошло. Если бы она знала, никогда бы этого не допустила. Будь проклят тот день, когда я спрятался в шкафу в кабинете отчима.